«Что ты дергаешься?» — спросил я. «Ну?» «Оперативная работа все время состояла из компромиссов». «Ты совершил ошибку». Голос у Ольги был странный, неподходящий к внешности. Мягкий, бархатный, певучий. Так говорят кошки-оборотни, а не птицы. «Ого! Так значит, умеешь разговаривать?» «Да». «А чего раньше молчала?» «Раньше все было нормально». Вспомнив древний анекдот, я усмехнулся. «Выйду из сумрака, хорошо? А ты можешь пока объяснить, в чем я ошибся. Небольшие компромиссы с темными — неизбежная часть работы. Ты не имеешь той квалификации, которая позволяет идти на компромиссы». Мир вокруг обрел краски. Это походило на смену режимов в видеокамере, когда переключаешься с сепии или старого кино на обычную съемку. Аналогия в чем-то была очень верной. Сумрак и есть старое кино. Старое-престарое, благополучно забытое человечеству. Так ему легче жить. Я направился к спуску в метро, на ходу огрызнувшись невидимой собеседнице. При чем тут квалификация? Дозорный высокого ранга способен предугадать последствия компромисса. Будет ли это небольшая двусторонняя уступка, которая взаимно нейтрализуется, или ловушка, в которой ты потеряешь больше, чем найдешь? Не думаю, что вмешательство седьмого уровня приведет к беде. Идущий рядом мужчина удивленно посмотрел на меня. Я уже приготовился сказать что-нибудь вроде «Я тихий, безобидный псих». Это очень хорошо лечит излишнее любопытство. Но мужчина уже ускорил шаг, видимо, придя к подобному выводу самостоятельно. «Антон, ты не можешь предугадать последствий. Ты отреагировал на мелкую неприятную ситуацию неадекватно. Твоя маленькая магия привела к вмешательству темных. Ты пошел с ними на компромисс. Но самое печальное, что вообще не было необходимости в магическом вмешательстве». «Да, да, признаю. И что теперь?» Голос птицы оживал, наполнялся интонациями. Наверное, она очень долго не говорила. «Теперь ничего. Будем надеяться на лучшее». «Ты сообщишь шефу о случившемся?» «Нет, пока нет. Мы ведь напарники». У меня потеплело на душе. «Ошибки ошибками, но внезапное улучшение отношений с партнером стоит того». «Спасибо. Что посоветуешь?» «Ты все делаешь правильно. Ищи след». «Я предпочел бы получить более неординарный совет». «Поехали». К 2 часам дня, вдобавок к кольцу, я обшарил всю серую линию. Может быть, я и скверный оперативник, но не заметить вчерашний след, который сам же и снял, не мог. Не выходила здесь девушка, над которой вращался черный вихрь инферно. Видимо, стоило снова начать с той точки, где мы встретились. На Курской я поднялся из метро, прямо на улице из машины купил пластиковые корыца салата и стакан кофе. При взгляде на гамбургеры и сосиски начинало подташнивать, несмотря на все символическое количество в них мяса. «Будешь что-нибудь?» — спросил я невидимую спутницу. «Нет, спасибо». Стоя под мелким снежком, я ковырял крошечной вилкой оливье, прихлебывал горячий кофе. Бомж, явно рассчитывавший, что я возьму пиво, и ему достанется пустая бутылка, потолкался в сторонке и ушел греться в метро. Больше никому до меня дела не было. Девушка-продавщица обслуживала оголодавших прохожих, безликий поток пешеходов струился от вокзала к вокзалу, у книжного лотка продавец уныло, без энтузиазма, всучивал покупателю какую-то книгу. Покупатель жался. «У меня, наверное, плохое настроение», — буркнул я. «Почему?» «Все видится в мрачном свете. Люди — гады и дураки. Салат промерз, ботинки отсырели». Птица на моем плече издала насмешливый клекот. «Нет, Антон, дело не в настроении. Ты чувствуешь приближение инферно». «Я никогда не отличался чувствительностью». «Вот то-то и оно». Я глянул на вокзал, попытался всмотреться в лица. Кое-кто тоже чувствовал. Те из людей, которые стояли на самой грани между человеком и иным, были напряженными, подавленными. Причины они понять не могли, и потому внешне, наоборот, бодрились. Тьма и свет. Что может произойти, Ольга? Все, что угодно. Ты оттянул прорыв, но зато, когда воронка ударит, последствия станут просто катастрофическими. Эффект удержания. Шеф об этом не сказал. Зачем? Ты поступил правильно. Сейчас есть хотя бы шанс. Ольга, сколько тебе лет? — спросил я. Между людьми этот вопрос мог бы прозвучать оскорбительно. Для нас в возрасте нет особых границ. Много, Антон. Например, я помню восстание. Революцию? Восстание на Сенатской. Сова издала смешок. Я помолчал. Возможно, Ольга старше самого шефа. Какой у тебя ранг, партнерша? Никакого. Я лишена всех прав. Извини. Ничего, давно смирилась. Голос у нее оставался бодрым, даже насмешливым, но что-то подсказывало мне, нет в Ольге никакого смирения. Если я не слишком назойлив, почему тебя загнали в это тело? Иного выбора не было. Существовать в теле волка куда сложнее. Подожди. Я бросил недоеденный салат в урну, посмотрел на плечо, совы не увидел. Конечно, для этого пришлось бы уходить в сумрак. Кто ты? Если оборотень, то почему с нами? А если маг, почему такое странное наказание? А вот это уже не относится к делу, Антон. На миг в голосе прорезалась острая сталь. Но началось все с того, что я пошла на компромисс с темными. Маленький компромисс. Мне казалось, что последствия просчитаны. Но я ошиблась. Вот как! Ты поэтому заговорила? Решила меня предостеречь, но опоздала? Молчание. Будто Ольга уже недовольна своей откровенностью. Работаем дальше, сказал я. И тут в кармане пискнул телефон.